Театр у вас дома. Александр Николаевич Островский. Счастливый день. Малый дворник. Как это затруднительно, однако, а? И депеши читай, и на карту смотри. Малый дворник. Вот сейчас его под пальцем держал, провалился куда-то. Нет, надо вперед булавочками замечать. Попрошу жены булавочек. Вот оно что значит недостаток географических сведений. Вчера вдруг читаю телеграмму из Питтсбурга. А где этот Питтсбург? В каком государстве? В какой стране света? Вот тут и... Занимайся политикой, малый дворник. Ой, как устала. Дворник. Как устала. А, новости, Оленька, важные новости. Какие такие новости? Где это? А, в Европе, матушка, в Европе. О, Господи, да что это за человек? Да что нам до Европы? Вы взгляните около себя-то. Обратите внимание на свое семейство, а? А то извольте подумать, какой европеец. Европа его занимает, видите ли. Да турки, матушка. Турки! Злодеи ведь они, варвары, да? Не правда ли? Ну так знаете же, что вы хуже всякого турка. Тем все-таки простительно, они не христи. А вы изверг, тиран, мучитель жены и семейства. Ведь мы погибаем. Завтра мы нищие. Да что? Да что такое? И он еще спрашивает, человек вы или истукан? Да что за нищие? Что, каша из горшка ушла, что ли? Ваша голова, горшок. Жена мучается, бегает, а он политикой занимается. Я весь город облетела, везде была, всем визиты сделала. И все это для вас, для семьи. Где слезами, где шуткой, любезностями выманивала подписи к одобрительному адресу, а вас от жителей города. 40 подписей готово, и по приезде его превосходительства адрес будет подан самим городским головою. Вот цените ли вы это? Да ценю, душенька, да. Ценю, бесчувственный вы человек. А Михаленко, вы знаете, вернулся из губернии. Я слышала, что он донес обо всем. И поборы, взятки, ваш чубук. Все-все. И завтра сам генерал у нас на ревизии. И завтра мы в отставке и нищие. Ну, слава богу, ну, очень рад я. Нет, вот это хорошо. Очень рад я. Очень хорошо, он очень рад. Чему же? Нашел! Что? 100 000? Нет! Малый дворник. Чудовище. О, да что же это? Опять за газеты? Ну так слушайте, я брошу вас и убегу, куда глаза глядят. Живите, как знаете. Слушайте, да скажите же вы мне на милость. Думаете вы хоть сколько-нибудь о доме-то, о семье-то, а? Да нет, матушка, ничего я не думаю. Мы черви, и жизнь наша ничтожится, так и думать не стоит. Вот тут судьбы человечества, исторические задачи. Да ведь не нам они задаются, эти задачи. Так не нам их и решать. Наша задача – это как бы не умереть с голоду. Вот вы только посудите, что у нас на руках. Настя и Липочка, невеста без женихов. Нивин таскался прежде, посматривал будто на Липочку. Да теперь с ума сошел, диссертацию вздумал писать. 2 месяца и глаз не кажет. Я уж на шутку пошла. Сегодня посылала за ним. Велела сказать, что Дилипа больна. Ну, какого-нибудь толку нужно добиться. Ну, Настя, положим, не пропадет. Это в меня. А Липа? Она только и умеет пироги делать да спать. Теперь дальше. Волю и Вику в гимназию нужно определять. Соню, Сашу и Любу в пансион вести. Да пень вы или человек? С вами, Ольга Николаевна, жить нет никакой возможности. Скажите, пожалуйста, он еще и в претензии. Целое утро я искал малый дворник. Ну? Ну... Малый дворник нашел, так великий двор потерял тут с вами. Эх, старый башмак. Ну, чтоб этот человек был без меня, а? И все-то должна нести на своих плечах слабая женщина. Ой, вот еще сокровище-то? Вот что ты зеваешь? Спать хочется. Да давно ли ты встала-то? Хоть постыдилась. Будет, будет, на силу добудется. Ой, зачем будить-то? Что делать-то? Ходить целый день взад и вперед по комнатам. Так все и спать. Да, конечно, лучше. Ничего не слышишь, не видишь. И отлично. Ой, и зачем это люди родятся на свет? Ой, коли такая жизнь. Ну, философию ты оставь, не к лицу она нам с тобой. Прими болезненный вид, скоро Нивин придет. Да как же я его приму, когда я здорова? Вот еще, ну что ты маленькая, что ли, а? Скажи, что боль под ложечкой. Ой. Ну, голова, бок, мало ли что можно наговорить. Изнеможение такое, представь. А между тем поглядывай на него, бросай такие взгляды. Ну, там грусть, упрек. Да ведь это комедия. Ну да, комедия. А ты думала, что же? Приданого-то нет у вас, так поневоль примешься за комедию. Хочешь ты камнем, что ли, повиснуть на шею матери-то, а? Так, милый, я уж и так утопаю с вами. Ой, обо мне не беспокойтесь. Я в портнихи пойду. Да и пойдешь, пойдешь. Да? Ничего тут нет мудреного. Ну а покуда, что бог даст, побудь барышней, да слушайся матери. Ой, пойти взглянуть, что у нас деется в канцелярии. Здравствуйте. Вы больны? Очень. Чем же? Здоровьем должно быть. В таком случае я хотел бы заразиться от вас. Зачем же меня звали-то? Я не знаю. Мамаша говорит, что я больна. Вот у нее и спросите, чем. Интересная практика. Нечего сказать. Ну, где же ваша мамаша? Сейчас придет. Василий Сергеевич, отравите меня. Ого! Как же это? Так просто. Пропишите яду. Я приму и умру. Никто и не узнает. А если узнает, жалеть меня некому. А мне уж так не хочется жить. Сколько замучило меня. Незаметно. Вот то-то и досадно. Умереть ужасно хочется. А я все расту да толстею. Отравите меня. Как бы я была вам благодарна за это. Какие, какие страсти вы говорите? Надо полагать, в меланхолии находитесь. Все мне опостылило. А больше всего сама я себе надоела. Не мил белый свет. Дадим снадобье и пройдет. Как рукой снимет. Это я с удовольствием. А насчет яду? Нет, ну зачем же... Это предусмотрено в уложении о наказаниях. Там такая статья, что за это в Сибирь. Хоть Сибирь и малонаселенная страна, а все-таки я своей особой увеличивать ее население не желаю. Нет, яду, яду. Василий Сергеевич, сделайте такую милость. Ведь уж сказал, что не дам. Расчету нет никакого, себе дороже. Погодите. Не все на свете будет ночь. Нет, нет, для меня уж рассвета не будет. Ну что за жизнь? Ни цель, ни радость, ни надежды. Так идет изо дня в день. Тянется, тащится что-то. Другие хоть мечтать могут. Фантазии разные себе придумывать. А я этого не умею. Не могу себя даже обмануть нечем. Хоть бы работать что-нибудь. Я в портнихе хочу идти. А дома-то? Вот дома. Кто же вам тут работать мешает? Да какая же у барышни работа? Шить что-нибудь нужное, полезное для дома барышням неприлично. А вышивать подушки да коврики по канве? Ведь это уж очень глупо. Василий Сергеевич, сколько лет, сколько зим. Забыли, совсем забыли нас, Василий Сергеевич. Ну, дома, понимаете, дома хочется сидеть, Ольга Николаевна. Ну, мы беспокоим вас своими немочами, а вы, кажется, сами не так здоровы, а? Как вы похудели? Да-с, я не совсем-таки. Вы много занимаетесь. Я слышала, вы пишете диссертацию. Через какое-то агентство вы такие сведения получаете, а? Слышали, Василий Сергеевич, слухом земля полнится. Мы от души порадовались. Да, пишу. Так чем же больна ваша дочь? Любочка, ну говори. Я не знаю, мама. Мой друг, целую ночь не спала, Василий Сергеевич. Головная боль и подложечкой. Может быть, дурное пищеварение? Это пройдет. И бред, Василий Сергеевич. Мучительный бред прошлую ночь был. Уж так бредила. Вообще-то она у меня последнее время, бог ее знает что, и скрывает от меня. Да не ходит, как тень, ни дела, ни места ей. Ночи не спит, бредит просто наяву. Мое сердце болит, глядя, Василий Сергеевич. И как часто в бреду она называет вас. Мама. Что ей представляется? Мама, ну, что это ты выдумываешь? Так, ты очень еще глупа, мой ангел. Ты не знаешь, что часто так начинаются очень серьезные и даже неизлечимые болезни. Так вы хотите лечить ее? А как же? Непременно, непременно. Ну, если непременно, так мы постараемся обойтись без аптеки. Зачем даром деньги платить? Нет ли у вас какого-нибудь снадобья? Бузины, смородинного листа, магнезии. Ну, как-нибудь, Василий Сергеевич, все это есть. Так дайте что-нибудь. А чего же? А это решительно все равно. Только немного, как рукой снимет. До свидания. А куда же вы, Василий Сергеевич? Не хотите посидеть с нами? Кофейку не прикажете ли? Уделите нам еще четверть часика. Нет, мне в больницу нужно. Честь имею кланяться. Злодейка ты для своей матери. Вот еще положение-то. Ой, представлять собой негодный товар, который с рук не идет и который насильно навязывает покупщику. Васильки, Васильки, сколько мелькает их в поле. Помнишь, у самой реки мы собирали для ума. Покойной ночи, сестрица. Что во сне видишь? Нивина, что ли? Господи! Да когда же меня, несчастную, кто-нибудь подцепит? Вот бы я ухватилась. Хоть бы плохненького какого. Вон, мимо Сопелкин идет. Коптелкин? Ой, как его? Бухгалтер управы. Ну, отчего бы ему не влюбиться, не жениться на мне? Голубчик, влюбись и женись! Сестрица, послушай, уступи мне, не вина. Я бы его живо скрутила. А ведь ты упустишь. Где тебе? Оставь меня в покое. Вешайся на шею кому угодно. Нет, Настя, Невин, видно, сорвался у нас. А может быть, не совсем еще? Погоди, не печалься. Не она, так я, мама, ловить его буду. Ой, я и вздумать не могу без ужаса, что ты покинешь меня. Ты ведь у меня одна и помощница, и друг. Нет, Настя, погоди, ты еще молода. Ты вот мне с генералом-то что-нибудь придумай. Как бы замазать да затуманить наши дела-то, а? Остановится ли у нас, не остановится ли? А уж обедать-то во всяком случае будет. Вот тут-то ему десерт и нужен. Он ведь великий лакомка, понимаешь? Еще бы. Я, мама, умею глазки делать. Уж выучилась. Вот так. Если... Прелесть и умница, и хорошенькая ты у меня. Нет, дешево я тебя не отдам. А в канцелярии-то у нас черт ногу сломит, а? Почтальоны все пьяны. Сортировщик совсем не явился. Помоги уж ты мне, а то я, кажется, умру, не дождавшись генерала. Не бойся, пойдем. Все рассортируем. Батюшки Света! Ой, это он, мама! В халате. Вылезьте из халата-то, вылезьте. Да бросьте ваш проклятый чубук, о несчастный, несчастный. Пожалуйста, здесь вам будет отлично. Канцелярия у нас грязна, и посетители там беспокоят, а здесь вы можете вполне углубиться. Да, да, здесь вот лучше. Да, вот на этом столе очень удобно. Прошу вас. Это входящий. Это исходящий журнал. Здесь приходно-расходная, а вот страховые корреспонденции. У нас порядок во всем удивительный. Иван Захарович сил своих не щадит для службы. Это подвижник. Что касается доносов на него, его превосходительство, говорю вам по совести, одна клевета. Низкая, гнусная клевета человека недостойного. Я не знаю. Да вы как будто и не вас касается. Да что вы опомнитесь? Ведь нищета грозит. Я, матушка, 30 лет прослужил, и финтить мне не приходится. В отставку так в отставку. Вот чадушка-то, а. Вы рассматриваете страховую? Да, да, здесь нужно кое-что. Ой, все страховое для Ивана Захарыча – это святыня. Он, я не знаю, он меня даже близко не допускает к этим пакетам. Позвольте ваше имя? Петр Степанович. Петр Степанович, не прикажете ли вам чаю, кофе или покушать что-нибудь? Нет, нет, уж сначала займусь, а... Петр Степанович, а генерал, кажется, не совсем здоров. Нет, он ничего. А, или он не в духе? Дорога, беспокойная дорога. А, извините, я вас отрываю от дела. Ничего. Я вам мешать не буду. Угу. Россия его страховую смотрит. Я свое дело знаю. Я ухожу, вам никто не мешает. Какая хорошенькая. Неужели вам не надоели эти дела, бумаги? От них так пахнет гнилью. Так нельзя, служба. Их превосходительство требует. А вы его очень боитесь? Как же, помилуйте, он же начальник. Он добрый или сердитый генерал? Нет, они очень даже снисходительны к нам. К нам. Кому? К нам. К чиновникам. Ну, а к прочим смертным? Я не знаю, должно быть, тоже. А генеральша ваша какая? У нас нет генеральши, они холостые. Кто же у него? Мать? Сестра? Никого нет. Так один и живет, ни одной женщины. Ну, у них только экономка, Амалия Карловна. О, немка старая, в чипце. Нет, еще довольно молодая. Хорошенькая? Нельзя сказать, ну ничего, ничего. А, вы влюблены в нее? Нет, помилуйте, как это, как возможно? В кого же вы влюблены? А я ни в кого. Я... Как вы? Совсем? Совсем не были влюблены? Да. Отчего же? Не находили по своему вкусу? Или, может быть, у вас сердце каменное? Нет, не каменное. Просто не приходилось еще, не было случая. Неужели вы еще вообще ни в кого не влюблялись? Вот так-таки ни в кого? Нет, и я еще... Так, ну и просто не приходилось, просто не было случая. И я еще ни в кого не влюблена. Тоже не приходилось. Да здесь и не в кого. А мне ужасно хочется полюбить кого-нибудь. Это должно быть очень интересно. Да. А так без любви скучно, скучно жить. Это конечно, это вы вот еще молоды и здесь, в глуши, тут. А музыку, театр вы любите? Да, да. В свободное от службы время мне очень приятно даже. Как я танцевать люблю! Ой, да упаду! А у нас танцоров нет. Если пойдешь с кем, так измучаешься, поворачивая своего кавалера. Давайте танцевать сейчас! Как же можно так? Мне надо делать. Мне надо... Ничего! Ну, давайте, пожалуйста, ну, немножечко. Нет, генерал услышит мне, знаете, тогда... Это ведь неприлично. А мы тихонько, тихонько. Да вы, может быть, не умеете? Нет, я умею. Если вам угодно. Только что просто могут быть неприятности. Позвольте, довольна-с. Вот. Ой, как хорошо! Ой, наслаждение-то! Вот представьте мое положение. Ну, хоть бы раза два-три в год потанцевать как следует. А то ведь у нас ужас, что за кавалеры. Да, да, такой барышне, можно сказать, такому ангелу. Что-что? Что вы сказали? Кто вам позволил? Разве это можно? Я ничего, я это просто вам послышал. Не отпирайтесь, я слышала. Извольте сейчас же писать стихи в свое оправдание. Я с удовольствием, некогда. Сейчас генерал спросит, а у меня ничего, вообще ничего. Пишите, пишите стихи, а то не прощу. О, кажется, звонок. Да, генерал. Скорее прислугу, Настя. Ой, как мы мило время провели. Как мы танцевали, мама. Сейчас здесь... С ним. Извините, она шалунья у меня. Она вас обеспокоила? Нет, напротив, очень приятно. Ребенок она, у меня чистый ребенок. Какая прелесть. Талия, ножка. Все, все. Все. Это все. Все у меня из головы теперь выскочило теперь. Да, даже озноб и жар бросает как-то. Так, генерал, беда, генерал. Что, канцелярские книги? Не очень. Порядок не совсем. Все-таки нельзя сказать, ваше превосходительство. Ничего не понимаю. Говорите коротко и ясно. Страховая, ваше превосходительство. Вот что-то... Впрочем. Я вас не узнаю. Вы всегда отвечали мне отчетливо и понятно. У меня голова, ваше превосходительство. Что-то у меня вот голова... Так отдохните немного или возьмите холодный душ, и потом займитесь. Впрочем, кажется, безошибочно можно заключить, что здесь порядка никакого. Упущений тьма... Не говоря уже о злоупотреблениях и разных разностях. Лошадиные хвосты там, поборы с мужиков. Имею честь представиться. Не имел счастья лично встретить ваше превосходительство. Здравствуйте, здравствуйте. Вы давно служите, я забыл? 30 лет беспорочной службы, ваше превосходительство. Странно. И терпелся такой порядок, такие злоупотребления, такая распущенность. Ну, злоупотребления никаких, ваше превосходительство. Если что, так это по обоюдному соглашению за мои одолжения и неусыпный труд. Что вы мне говорите? Служба не терпит никаких обоюдных соглашений. Вся ваша служебная деятельность определена законом. Там нет обоюдных соглашений. Странная филантропия.